and I had not come. For Amakam, Samaditam, Buddha Sundaram. Sanda, Ago, Hidamaniya, Niketa Shoga. Hari Purusha, Namaha Bhajami. Ananiya Kathakale, Priya Priti Manti, Padyan Vivan Vikayanti, Hiram Nagandi, Ananda Dinmaya Tadu. Здравствуйте. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Лакшми Нараян Дас. Итак, мы сегодня начнем нашу третью лекцию, которая посвящена теме ведической астрономии, космографии и частичной уфологии. Наша Вселенная имеет форму яйца, эллипсообразную форму, имеет 14 планетарных систем. 7 высших планетарных систем и 7 низших. Земля относится к средним планетарным системам. 7-й уровень мы имеем, то есть самая низшая планета среди высших. После нас уже низшие планеты. Все, что мы с вами видим в небе, это высшие планеты. И также мы частично можем видеть средние планеты. Или планеты чуть-чуть выше наших. Но они все равно относятся к средним планетарным системам. Я буду говорить об этих 14 планетарных системах, так упоминать, как они называются на санскрите. Самая высшая планета нашей Вселенной называется Сатья Лока. Лока на санскрите означает планета. Сатья – это означает благость или сатва. Самая высшая планета нашей Вселенной называется Сатья Лока. Продолжительность жизни людей на Сатья Локе равняется 15 триллионам 480 миллиардов земных лет. Практически для людей это вечность. Такое есть понятие. И будет вам жизнь вечная. Под ней планетарная система Джана Лока. Под ней Тапа Лока, Махар Лока. Махар Лока – средние планеты высшего типа. Продолжительность жизни на Махар Локе длится 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Сварга Лока. Сварга Лока – это обитель полубогов, где живут управляющие божества, то есть администраторы, которые управляют материальными законами в нашей Вселенной. Или если кто-то не может воспринимать такое слово, как полубог, на санскрите полубоги называются сурами. В современном мире живых существ, которые более высокого типа, ученые называют гуманоидами. Пхурлока. Пхурлока – это система планет среднего типа. Наша Земля относится к Пхурлоке. Дальше под нашей планетой есть тип планет, которые называются тоже средними планетарными системами, и они относятся к типу земных планет, называются биласварги, или райские планетные системы земного типа. Но эти райские планеты земного типа заселены демонами. Под ними система Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала, Патала. И ниже этих семи планетарных систем находится 28 систем адских. Адские планеты – это планеты, на которых жизнь практически чувственных наслаждений лишена. Точно так же, как я, если вы помните, уже говорил примерное сравнение. Даже сейчас среди наших стран есть страны более материально обеспеченные, где люди живут более беззаботно, и есть страны, где люди живут очень в материальном отношении плохо и в большей степени страдают. Допустим, взять Албанию и, допустим, Швецию. Естественно, в Албании люди больше страдают, чем в Швеции. Ну, в России, я думаю, тоже немножко страдают больше, чем в Швеции. Что это связано с законом кармы? Карма порождается желаниями и деятельностью живых существ. Точно так же в этой материальной вселенной существуют эти разные планетарные системы и существуют эти планеты адского типа. Люди больше привыкли воспринимать что-то так через христианские какие-то понятия, поэтому у многих вызывает смех, когда люди говорят об аде. Ад, ну, это сказки. Или в лучшем случае, кто немного продвинутый, они думают, что это какой-то астральный мир, и там в астральном мире что-то происходит. Нет, это реальные планеты, там живые существа могут находиться как в грубых телах, так и в телах другого типа. Это зависит от их греховной деятельности. Под этими адскими планетами находится океан. Океан, который называется Гарбхадака. Половина нашей Вселенной заполнена водой. А половина Вселенной имеет пространство, космическое пространство. И в этом космическом пространстве находятся вот эти 14 планетарных систем. Это сходится с некоторыми положениями современной науки. Существует 400 тысяч форм человекоподобных живых существ, которых мы бы назвали люди, ну, в разных телах, с разным статусом кармическим, и заселяющие разные планетарные системы. И наша планета Земля является такой, как в автомобиле, нейтральной скоростью. Вот если вы хотите переключиться на первую, вам надо через нейтральную. Хотите на четвертую, через... Все через нейтральную. Основная деятельность живых существ проходит через эту Землю. Если вы хотите попасть на высшие планеты с низших, вам надо родиться на Земле. Если вы деградируете, вы попадаете на Землю, потом деградируете вниз. И так все через Землю делается. И Земля, по описаниям ведической литературы, имеет очень важный такой статус в мире. Именно через нашу Землю проходит ось Вселенной. И внутри этой оси есть коридор, ведущий в духовный мир. Поэтому многие мистерии и живые существа даже с высших планетарных систем приходят на Землю, чтобы воспользоваться возможностью попасть в духовный мир. И они сознательно могут получить здесь рождение. Поскольку наша Земля имеет определенный такой статус во Вселенной. Мы находимся в нейтральном положении. Живые существа, которые находятся на высших планетах, очень сильно привязаны к своим совершенствам. Вот наверняка вы видели, да, когда очень много богатств, человек привязан к богатству. Когда у него есть хороший интеллект, талант, он привязан ко всему к этому. И его очень сложно приобщить к какой-то духовной науке. Есть просто замечательный пример в Библии, как Христос говорит, что легче верблюда протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Поскольку богатый человек очень привязан к богатству, жаден, у него нет времени на духовную науку. Также люди привязаны к семейной жизни. Люди, обладающие мистическим совершенством, им тяжелее двигаться в духовной жизни. И Земля имеет такое нейтральное положение. Здесь мы так, ну, 50 на 50 у нас. Мы, в общем-то, не обладаем особыми совершенствами, поэтому наша духовная потенция высвобождена. И когда мы начинаем страдать, вы заметите, когда люди очень сильно страдают, основная часть людей как-то автоматически склонна искать прибежище в Боге. Но низшие планеты хватаются за технологии и за мистические совершенства. Высшие планеты только за мистическое совершенство хватаются. И за всевозможные яги, жертвоприношения. То есть существуют определенные механизмы, как поправить свое материальное положение. Без Бога. Поэтому наша планетарная система, наша Земля, особо оберегается духовным миром. И основная часть мессии, аватар и инкарнаций приходит именно на нашу планету. Ведическая литература описывает это как самое благоприятное место во Вселенной. И на нашей планете существует, только на нашей планете, и ни на одной другой планете во Вселенной, существует три таких центра, вот как вот в организме есть чакры. Также именно во Вселенной существует три основных места. Это Джаганнатха Пури, Навадвипа Майпур и Вриндавана. Такие места, которые сейчас находятся в Индии. И также на втором уровне пространства, в районах, допустим, России это Кавказ, ну и в разных других я буду говорить сейчас то, что близко. И эти места обозначены только на нашей планете. Только на нашей планете. И они являются проекциями духовных планет, которые называются Вайкунтха-локи. То есть живое существо при определенных практиках может попасть в эти места, и эти места являются вратами в духовный мир на планеты Вайкунтхи. Именно вот эти места, о которых я говорю. Точно так же, как, если вы знаете, в нашем мире существует очень много коридоров вхождения в параллельные измерения, где существуют разные цивилизации. Допустим, информация в сказках вот осталась. Иван-дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир, и, в общем-то, там дышал, он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует, и люди там немножко другие, но он с ними общается, это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел, а попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир, в другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры, материальные параллельные измерения или в миры, которые находятся, если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что вот до Венеры очень далеко, но здесь прямо на Земле можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи, а чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у духовного учителя. А духовный учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно. А когда человек не созревает нравственно, то даже и мечтать об этом он не может. То есть смотрите, как все защищено идеально. Вы меняетесь, по-настоящему меняетесь, только тогда вы получаете духовного учителя. Вы строго следуете его указаниям, и только тогда получаете посвящение первое, второе. И только тогда можете каким-то образом узнать, как, где, что. Но без этого бессмысленно. Никакими науками люди практически не могут этого сделать. Это знание оберегается очень серьезно. Итак, в нашем мире, на нашей Земле существует очень много этих коридоров, которые сообщают континенты, разные страны. Допустим, можно попасть на низшие планеты в Бразилии. Вот есть описание, в Бразилии есть такие места, подземные пещеры, ходы, туннели. И по этим туннелям можно попасть на дно Вселенной. И не так давно, в 60-х годах, археологи обнаружили эти тоннели и путем звука начали их, ну знаете, там эхолокация такое, и звук не вернулся. И они думали, сломались аппараты, что-то такое, в общем, и туда сколько и не идешь, потом там газ, кислорода все меньше и меньше, и они не могут. Но они знают, что тоннель какой-то очень необычный. И этих тоннелей очень много, допустим, в Бразилии, есть также в Европе, в России есть, они сокрыты от глаз. И живые существа, имеющие определенный статус, сенсорный, то бишь кармический, нравственный статус, если вы имеете сенсорные способности, но не имеете нравственного статуса, вас тоже это не сработает, то есть вы не сможете войти. И в большей степени, естественно, если у вас есть духовный статус, то есть какой-то определенный уровень восприятия Бога, именно Бога. Поэтому вы замечали, да, в сказках, Ванька дурак, у него нет никаких сенсорных совершенств, ничего. Он просто не стремится к власти, к почестям, богатству, ему не нужны женщины, он не хочет мистического совершенства, и он не хочет себя объявить Богом. Он простой человек. Сердце его настолько чистое, он делает все чисто, искренне, не желая никакой награды, его просит, он делает. И он попадает в эти все ситуации. Но другие никто не может попасть, хотя у них есть и власть, и почести, там царь какой-то. И все, Ваньку отправляют куда-то, и Ванька ходит на Луну. Как он туда ходит, никто не знает. Итак, наша Земля называется на санскрите Пхумандала. Это такой интересный диск, его называют на санскрите Саптадвипа, состоящий из 7 концентрических островов. На мишень похоже, если вот мишень будем рассматривать, в центре единое черное пятно, и вокруг него кольца такие. Вот такие концентрические острова, разделенные 6 океанами. И мы с вами находимся в центре. В центре этой Пхумандалы, то, что мы называем Землей. И в центре этого диска проходит ось вселенская, о чем я говорил, с этим коридором. И мы с вами живем на этом острове, через который проходит вселенский шпиль. Он называется на санскрите Джамбудвипа. Двипа означает остров. Джамбу – центральный. Центральный остров. Этот остров разделен на 9 областей обитания, не отделенных друг от друга морями или огромными океанами. А эти области, их называют варши. Варши – это места обитания людей, цивилизаций, культур. И этот остров разделен на 9 варш. И мы с вами живем на Бхарата-Варше. То, что мы с вами сейчас называем землей, на санскрите называется Бхарата-Варша. то, что мы называем Землей, а не то, что более продвинутые живые существа называют Землей. Ведическая литература описывается позиции великих риши и полубогов. Они видят этот мир так, как он устроен. Не так, как видим мы его, а как устроен он на самом деле. Берется такой удивительный пример, как приводят к слону 5 слепцов. Они были слепы от рождения. Им сказали, вот это такое животное, слон, сейчас сделайте изыскание и скажите, каков слон. И каждый из этих слепцов считал себя мудрецом. Один подошел и схватил слона за ухо. Потрогав ухо, он пришел к выводу, что слон – это такой какой-то большой кожаный лист, шевелящийся. И он сказал, это большой кожаный шевелящийся лист, он живой. Другой подошел и сразу схватил слона за хобот. И говорит, он очень похож на змею. Третий взял его за хвост. И сказал, червячок такой, веревочка или маленькая змейка. Тоже он пришел к этому выводу. Другой взялся за ногу. И сказал, как столб такой. Смотрите, все они по-своему были правы. Так ведь? Все же по-своему правы. И они пришли к выводу, что слон такой, такой. И каждый сказал. Но никто из них не сказал на самом деле, какой слон. Все они были неправы. И в тот же момент их невозможно было осудить за то, что они говорят ерунду. Потому что на самом деле эти части были похожи на то. Вот так и многие знания. Невозможно сказать, что это совсем не так, и в то же время это не так вообще. И вот есть разные измерения и разные формы восприятия. Люди, которые представлены сейчас здесь, это люди, которые воспринимают все в трехмерном восприятии. То есть они мыслят так, действуют так, все в трех измерениях. Это Бхаратаварша. Протяженность Бхаратаварши с юга на север 116 тысяч километров. Но мы с вами обучены в университетах, и любой ученый знает информацию о том, что диаметр земного шара 12 800 километров, окружность 42 тысячи километров и радиус 6400. Земля наша такая маленькая. Голубого цвета планета, мы отлетаем на каком-то корабле, который сделали, фотографируем и ничего не видим. Круглая планета. Все. Потому что мы находимся в этом измерении. Но есть здесь, представляете, 116 тысяч километров, и мы из них воспринимаем только 42 тысячи. Это больше половины Земли, той Земли, на которой мы живем, мы даже не знаем о ней ничего. Многие не знают. И даже не подразумевают, что она не отделена ничем, кроме гор. И средняя высота этих гор 16,5 тысяч метров. И в этих горах есть огромные тоннели, по которым живое существо может попасть в эти области, в другие варши, где тоже живут люди, но немного другого уровня сознания, другого уровня восприятия. Я сейчас прочитаю вам названия этих варш и этих островов. Мы с вами живем на острове Джамбудвипа. Рядом с нами Плакшадвипа, через океан, очень большой океан соленый. И Плакшадвипа в 10 раз больше, чем Джамбудвипа. Территория Джамбудвипы 800 тысяч километров. Этот огромный остров 800 тысяч километров разделен на 9 варш. И протяженность каждой варши 116 тысяч километров. Все это омывается океаном. Если переплыть этот океан, там находится Плакшадвипа. И Плакшадвипа в 10 раз больше Джамбудвипа по территории. За ней Шалмалидвипа. Она в 10 раз больше Плакшадвипы. За ней Кушадвипа. Она в 10 раз больше следующей. Краумачадвипа. Шакадвипа. Паушкарадвипа. И так вот эти 7 островов, и каждый в 10 раз больше другого. Такая огромная земля на самом деле. Наша с вами земля, то, что мы называем землей, или Джамбудвипа, разделена на 9 варш. Иллаврита варша, Рамьяка варша, Хиранмая варша, Куру варша, Хари варша, Кимпуруша варша, Бхарата варша, это наша варша, Китумала варша, Бхадрашва варша. Это название тех областей, которые рядом с нами находятся. И все они заселены людьми очень высокого уровня сознания. Даже те люди, которые живут сейчас здесь с нами на Бхарата варше, большая часть населения этой варши, они все живут 10 тысяч лет. И у всех у них процветает ведическая культура. То знание, о котором я сейчас вам говорю. Они живут только этим знанием. И они живут 10 тысяч лет. Они очень красивы. Описываются женщины и люди этой нашей Бхарата варши. И только самой деградированной части населения выделена определенная площадь, которую мы воспринимаем как 42 тысячи. И продолжительность жизни нашего в среднем 100 лет. Даже 100 не живем. И искажено пространство при помощи ситх. И люди не воспринимают больше ничего. То есть вот как Копперфильд устраивает. Там что-то есть, но он делает так. Свет, преломляется эфир. Но Он не преломляет эфир, он светом манипулируя, предмета вы не видите. Есть еще более возвышенные живые. Они полностью искажают пространство, искажают эфир, свет и все. И живые существа не видят ничего. Таковы устроения материальной природы при помощи этих совершенств, при помощи сил, то есть сенсорных совершенств более высокого могущественного диапазона. Чтобы дать такое сравнение, ведическая литература описывает, что в век Кали большая часть населения будет отделена в силу своей деградации. Это именно к нам относится. И многие живые существа с той территории общаются с некоторыми людьми, чтобы через них давать определенные постепенно знания. То, что сейчас я рассказываю вам, это знание не этого мира вообще. То есть это не связано с той варшей или с той. Это связано с духовным знанием. То есть внематериальное знание, но которое дает информацию о том, что происходит здесь рядом с нами, для людей вот этой территории. Такое сравнение можно сказать, что это как вот на нашей земле есть свалка на Абхарата-Варше, и людям, которые очень сильно деградировали, выделен определенный оазис, и они здесь воюют, кидаются бомбами, дерутся, из себя изображают богов, кто-то себя объявляет Кришной, кто-то Иисусом Христом, они какими-то маломальскими ситхами владеют, самолеты там спасают, но все здесь. И больше ничего не знают. И в лучшем случае они что-то узнают о Шамбале. Шамбала — это не так важно. Но для людей такого деградированного сознания уже это является фантастикой. Фантастично. Они начинают называть махатмами по сравнению с собой, но не по сравнению с теми, кто находится на более высоком уровне. То есть относительно собственной деградации они кого-то поднимают, и относительно собственной деградации кого-то опускают. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали и подумали об этом. Что все это разные виды иллюзий, то есть разные виды невежества. Когда люди точно не знают, что же такое знание, вот они все воспринимают знанием и думают, что это махатмы уже. Это не махатмы. Это еще не махатмы. Итак, 400 тысяч человекоподобных живых существ заселяют нашу материальную вселенную. И на каждой планете есть цивилизация. И также на нашей планете есть множество цивилизаций. Даже на этих 42 тысячах километрах, которые мы воспринимаем и реально видим как глобус, и это так и видится, для живых существ такого уровня, с таким статусом кармическим, воспринимается все так, как есть. И есть произведение ведическое, называется «Сиддханта Широмани», поведанное Богом Солнца, которого зовут Вивасван. Он поведал эту Сурья Сиддханту специально для людей трехмерного восприятия, то есть для людей, которые будут деградированы, чтобы они смогли правильно использовать даже эту свою территорию и ту науку, которую они будут развивать. И Сиддханта Широмани, если мы возьмем там четкие цифры, допустим, расстояние от Земли до Солнца, расстояние от Земли до Луны, она будет полностью совпадать с современными изысканиями астрономов. И Сурья Сиддханта, ей много миллионов лет, она специально проявляется для людей, которые деградировали, чтобы они постепенно приобщались к ведической культуре. То есть видели, что за многие тысячи, миллионы лет все было описано, и ничего нового никто, ни одно живое существо не открывает. По сути дела, ученых-то нету. То есть человек думает, что он открыл какой-то закон, вычислил какую-то форму, но все ему дается только в силу его кармического статуса. И его статус – это деградация. То есть выше своего статуса кармического, используя материальные потенции, он не прыгнет. Только духовно он может перешагнуть через эти кармические свои проблемы, через те уровни знаний, которыми он обладает. Сейчас в нашем мире существует очень много разного знания, и я буду рассказывать о разных феноменах, в частности, НЛО. Все наверняка слышали, читали в газетах, хотя официальные источники, они говорят, что нету ничего. Но если кто-то из вас слышал, в России есть крупный комплекс институтов по исследованию неопознанных летающих объектов и также живых существ, которые на них пилотируют. И руководителем всей этой организации является Ажажи. Слышали, может быть? Вот в свое время, когда я учился в институте, лекции Ажажи подпольно распространялись. То есть вся его деятельность была засекречена. И даже в институтах у нас был человек из спецслужб, который выуживал эти лекции. Запрещено было их читать, нам говорили, что это все ерунда, все это происки ЦРУ, что это ЦРУ делает. Нет никакого Ажажи, ничего. Но если вы знаете, не так давно, последние годы он часто выступает по телевидению. Он существует, он как раз директор этого государственного комплекса этих научно-исследовательских институтов по проблеме неопознанных летающих объектов. И наше правительство выделяет огромные средства. Они знают точно на 100% и имеют неопровержимые факты того, что существуют другие цивилизации, они с нами контактируют, прилетают, но у них нет правильного отношения к этому. То есть они все исследуют, не знают, кто это такие, откуда, кое-что знают, но не знают, как к этому относиться. Также такие исследования проводятся практически во всех развитых странах. И особенно, конечно, мощные исследования проходят в России и в Соединенных Штатах Америки, то есть в космических державах, поскольку больше возможностей есть, больше аппаратуры и всего остального, есть научный, интеллектуальный потенциал, который может работать в этом направлении. И каждое государство выделяет огромные средства, просто огромнейшие. Это исчисляется триллионами долларов. И все это из государственных бюджетов, то есть деньги населения. Итак, наша Вселенная материальная заселена разными видами живых существ. Я вот напомню, значит, что рядом с нами здесь живут люди, они живут по ведической культуре сейчас, еще до сих пор живут, продолжительность жизни 10 тысяч лет. Говорится, что каждый мужчина обладает силой 100 слонов, то есть физически так сильны они. Женщины очень красивы, у них нет морщин. Процесс старения немного по-другому происходит. То есть на лице он не выражается, изнутри процесс старения идет. И внешне женщина, вот, ну как вот у нас такое видание, старые волосы, там зубы повыпадали, нету такого уродства. Глаза, волосы какие у них, какая фигура, там вы не найдете кривоногого или с каким-то уродством, безухого, глухонемого. То есть таких отклонений нет, поскольку там люди очень благочестивы и статус кармический у них очень высокий. И также на других вот этих двипах, на других островах ведическая литература описывает, как устроено там все, как они живут. И есть такие манускрипты Еноха. Католическая церковь, допустим, очень хорошо их принимает. И там описывается, как он посетил семь небес. И если мы возьмем Шримад Бхагаватам и сравним с этими апокрифами, то мы увидим, что это описывается наша Земля. Никакие небеса он не посетил. Он просто проходил через разные измерения вот эти семь земель. Он посетил эти семь земель. Там, допустим, он описывает, что я попал на одно небо, где увидел огромное дерево, стоящее посреди этой земли, той планеты, на которую он попал, и от нее исходила река меда, река масла, река молока и река вина. Рядом с нами есть такое место, называется Илаврита-Варша, здесь с нами рядом. И вот на Илаврита-Варше, Бхагава там описывает, растет это дерево, от которого исходят четыре реки. Река меда, река молока, река масла и река вина. Даже эти так называемые сказки, которые сейчас называют сказками, вот Синдбад-мореход, помните, да, они попадают в какие-то странные такие острова, где циклопы, Одиссей там вот тоже попадает. Все это реальные события описаны. И все это до сей поры существует. Но ни у кого нету такого статуса, как у Синдбада. Нету ни у кого такой нравственности, как у Одиссея. Они были лучшими уже из этого круга. Поэтому они еще были в состоянии входить туда. Так же, как Платон или Парацельс знали об этих живых существах, описывают эти параллельные измерения, миры, входы, могли с ними контактировать, так же, как Нострадамус описывает многих живых существ. То есть люди даже нашего уже близкого круга, многие лучшие из людей, были вхожи туда. Точно так же, как, допустим, Елена Петровна Блаватская, которой были показаны многие вещи, которые нам бы ни за какие деньги, ни за какие почести никто не показал. Поскольку есть еще определенный вот этот статус, нравственный, кармический статус и духовный статус. Итак, очень много живых существ здесь с нами взаимодействует. Иногда мы думаем, что это тонкие живые существа, эфирные. Они не эфирные. Допустим, все мы знаем, есть такие живые существа, гномы, эльфы, феи, ситхи, ситхья их называют. Кельты называют их ситхья. В кельтском языке тоже есть санскритизмы. Ситха – это означает тот, кто обладает совершенствами мистическими. И они вот своих фей называют на кельтском языке ситхья, то есть обладающие необычными качествами. И есть упоминание в древних трактатах о таком короле Артуре, круглый стол короля Артура, если вы помните. Вот как раз он был аватаром этих фей. Он был рожден в таком месте Авалон, и у него был мистический меч. И это историческая личность. И все не могут понять, как он действовал, почему так происходило, откуда у него было такое могущество, как он мог появляться в нескольких местах одновременно. Для историков это загадка, и они думают, что те люди, которые описывали его качества, они обманщики, ну так сказочность ему придали. Нет, он на самом деле обладал этой природой. Король Артур. Также очень много упоминаний в литературе католической церкви. Есть, допустим, раздел таких живых существ, которые называются суккубы и инкубы. Сифы и фофны, их так еще называют. Это живые существа, которые вот в античной литературе были похожи, вот помните, сатиры, да, такие, с рожками, полтела вроде похоже на человечество, но такие руки бывают как копыта, иногда с тремя пальцами, и у них бывает то собачье полтело, то, допустим, полтело козлиное или лошадиное, и все эти живые существа существуют на самом деле. И ведическая литература их описывает идеально. То есть церковь католическая только как факт представляет, но не дает правильного толкования. Но христианство в своей эзотерической природе очень много знает, очень много. Так же, как христиане знают точно на 100%, что Иисус Христос жил в Джаганатхапуре 16 лет, что Он изучал бхакти-йогу, знал ведическую науку. Церковь католическая, допустим, Ватикан, знает об этом на 100%. И в Ватикане существует сотни книг, которые описывают бытие Христа, как Он проповедовал в Непале, как Он обучался там у разных духовных учителей, и как Он остановился на бхакти и жил в Джаганатхапуре. Как Он проповедовал, как Его хотели много раз убить, ортодоксальные брахманы, то есть вот кастовые брахманы, которые защищали от невежд это знание, и как Он распространил в 30-летнем возрасте, вернулся обратно к водам Иордана и 3 года проповедовал свою миссию. Потом, значит, распятие, то есть дал эту религию, в этом миссия была Его. Итак, живые существа всевозможные, которые вот мы видим, кентавры, минотавры, все это на самом деле существует, это реальные живые существа, они находятся здесь, многие живут на разных других планетах, но перемещаются по этим вот входам. То есть есть определенные входы, по которым можно попасть буквально за несколько секунд, перейти на самую высшую планету. Можно попасть в солнечную цивилизацию и воспринять ее не так вот, что там все горит, нет, так же вот будет. Только материальный уровень в миллионы раз будет превышать наш материальный уровень. Более совершенные тела, красивые личности и все остальное. То есть вы попадаете в другое измерение. И поэтому там все устроено по-другому. Там другие тела по-другому действуют. Но люди выглядят точно так же. 2 руки, 2 ноги, лицо, глаза, прекраснейшая внешность. Описывают солнечные цивилизации, очень красивейшие живые существа. Вообще планета Солнце одна из высших райских планет. То есть, чем выше живое существо получает рождение на какой-то планете, тем более оно совершенно внешне, интеллектуально, нравственно, духовно и большими сенсорными способностями обладает. Допустим, египетская культура описывает разных живых существ. Там, помните, да, Анубис, Ра, всевозможные живые существа, поклонение. Так же, как древние культуры ацтеков, инков, майя. Те живые существа, которые ими описывают, кого они называют богами, которые к ним приходили, описывают их внешность, или описывают потусторонних живых существ, рогатых таких, кровожадных, которые нападают, то есть силы зла представляют. Все эти живые существа описываются не только в этих культурах, но и в христианстве. И есть, допустим, такое произведение католической церкви, очень авторитетное. Был такой христианский просветитель в 450 году нашей эры. Он возведен в ранг святых, святой Августин. И он описывает как раз разделы демонологии, где он описывает разных живых существ, и он говорит, что не знать об этом или думать, что этого не существует, это полное невежество. Только люди, полностью отвергнутые Господом, утеряли это знание. И он дает полное описание, что же живые существа, как они с нами взаимодействуют, почему люди многие, которые очень греховны, они даже не знают их существования, не могут их воспринимать, но они действуют на них. И только более-менее чистые личности могут чувствовать их, еще более чистые личности могут видеть их в разных проекциях. Точно так же, как вот эти феномены, связанные с НЛО. В ведической литературе есть такой раздел, который называется «Виманика Шастра». «Вимана» на санскрите означает «летательный аппарат». И эта «Виманика Шастра» – один из разделов ведической литературы, который существует вечно, с момента творения. То есть вот 311 триллионов 40 миллиардов земных лет существования нашей Вселенной, и ведическое знание существует постоянно. С первого дня творения оно существует и до последнего дня. Потом будет акт разрушения, новый акт творения, и опять знание будет всегда присутствовать. Есть вот этот раздел «Виманика Шастра», где описаны все летательные аппараты нашей Вселенной, где на каких аппаратах перемещаются живые существа, кто они такие, каким цивилизациям они принадлежат, какова их религия, каковы их цели и задачи, и какова их цель прихода в наше измерение, вот даже в частности к нам, к таким примитивным, казалось бы, людям, которые, в общем-то, не обладают ничем, что им нужно. Но для них мы очень продвинутые живые существа. И в каком отношении? Мы очень продвинуты для них в духовном положении. У нас очень развита духовная энергетика. То есть у нас импульсы духовные в большей степени развиты, чем у них. Они, хотя обладают сенсорными совершенствами в сотни тысяч раз превосходящим, но духовная потенция их полностью осквернена. И, может быть, вы знаете, да, что вот в сказках описывается, что простой человек побеждал какого-то, который мог там, ну, как Кощей Бессмертный, да? У него какие уж там, он и летать мог, и голову, если ему срубаешь, и какой-то простой человек его мог победить. Точно так же ведическая литература научно раскрывает этих живых существ, которые, в общем-то, такие совершенные, в общем-то, у них столько материальных качеств есть, но в духовном отношении они все нищие. Поэтому они терпят крах постоянно, даже обладая этими изысканнейшими сенсорными возможностями. Они терпят крах. И люди более могущественны, чем живые существа, занимающие низшие планетарные системы. Не за счет своих технологий. Если мы начнем с ними технологиями, они нас тут же задавят. Но мы можем их победить своей духовной потенцией, то есть своими качествами. Это правда. И ведическая литература на самом деле описывает эти формы шакти. Вера. Вот мы говорим, надежда, любовь, милосердие, правдивость, аскетизм. И никто не знает, насколько это сенсорный потенциал могущественный. Все это относится к категории шакти. Шакти это означает энергия. Нужно иметь определенную энергию, ее можно развивать путем правдивости. И вы просто можете сказать какую-то правду и разрушить какие-то определенные чары, силы. Если у вас есть любовь, просто даже материальная любовь, то есть сильная привязанность к какому-то объекту, вы выделяете тоже определенную форму энергии, шакти. Потому что любые чувства – это шакти, это определенная энергия. И люди, вот связанные с экстрасенсорикой, они знают, что любое чувство – это шакти, то есть энергия. Гнев – это энергия определенная, радость – это тоже определенная энергия. Что же говорит тогда о благочестивых качествах? Правдивость, милосердие, аскетизм, чистота, нежелание искать недостатков других, независтливый человек, щедрость. Все это те же самые категории, которые позволяют давать эти энергетические импульсы, накапливать их и давать их. И вот эти силы, темные силы, они разрушаются под воздействием этих вещей. Сейчас люди не знают об этом, они утеряли, думают, это какие-то нравственные. Но все на самом деле ведическая литература описывает с позиции энергии. Все это энергетика. И люди, не зная, то есть материалистичными стали, и недооценивают этих качеств. Правдивость, милосердие, сострадание, дружелюбие недооценивают. Поэтому они лишают себя очень могущественных субстанций. То есть лишают себя многих сил. Поэтому продолжительность жизни их сокращается из-за того, что они не действуют таким образом. Сокращаются их сенсорные способности, то есть они тупые, очень тупые. Как тяжело понимают, как устроено другое измерение, такие элементарные вещи человек очень тяжело воспринимает. Он во что-то верит или не верит, то есть у него даже фантазия не работает, куда-то дальше шагнуть он не может. Это все связано с тем, что человек полностью заглушил эти виды энергии, эти шакти. Доброта, правдивость, милосердие, сострадание и все остальное. И самое страшное, что он бесполезно растрачивает свою половую потенцию. То есть он не знает, что это за потенция, и просто ее сбрасывает. Ведическая литература описывает, этот человек подобен вампиру, он пьет собственную кровь и этим наслаждается. То есть таких живых существ ведическая литература называет глупцами, их сравнивают с верблюдами. Верблюд ест колючки, колючки протыкают ему язык. Почему у него жажды нету? Потому что он постоянно пьет, сосет собственную кровь. И у него вот в этом аппарате, во рту, все время влага. И поэтому чувство жажды очень длительное время не приходит. Но организм, естественно, обезвоживается. Так устроен его мозг. Поэтому есть четкое ведическое понимание, так же, как есть ведическая математика, и она более точная, чем современная математика. Есть ведическая химия, которую раньше в Средневековье называли как? Алхимия. Когда вы можете путем разных энергий, сочетания разных видов природных явлений, соединять их и получать удивительные вещи. Можно сделать драгоценные камни из простых металлов, можно сделать из примитивных металлов кучу золота 999-й пробы. Но сейчас это знание полностью закрыто. И люди только догадываются об этом. В одном из разделов описывается, что очень легко сделать можно золото 999-й пробы. И оно не будет искусственным, оно будет настоящим, ничем не отличное от природы. Если вы возьмете сплав ртути, ртуть соединить с бронзой. Если даже взять вот современную таблицу, там есть такой атомный вес, да, такие цифры, то если сравнить, то получится цифра золота. Но как это соединить, никто не знает сейчас. Вы можете просто увидеть по таблице Менделеева, что да, на самом деле, если одну прибавить к другому, получится цифра золота. Но как это сделать, никто не знает. Есть определенные процессы, которые люди даже не могут додуматься, то есть отупели. Они не знают, как это сделать. Но это довольно просто делается. И в определенных районах, которые закрыты от невежд, это может совершаться элементарно. Парацель сделал это элементарно. Об этом знал Нострадамус, многие йоги знают, но они не раскрывают этих секретов, поскольку золото сейчас является причиной вражды, причиной алчности. Как вот Мефистофель говорит, тот кумир телец золотой. и род на род идет войной там и все остальное. То есть большие проблемы. Поскольку золото – это деньги, власть, кто-то хочет над кем-то господствовать, и сразу большие проблемы. Точно так же, как вот у нас денежная масса, допустим, не соответствует золотому фонду. Вся наша экономика и та денежная масса – это большой-большой один обман. Вот в царской России деньги подтверждались золотом. Вы знаете, да, что российская валюта прям была. Доллар даже сейчас он не имеет такой ценности, как раньше имели русские деньги по всему миру. Точно так же происходит в мире, когда происходит деградация. Итак, эти писания в разделах Вимааника Шастры описывают разных живых существ, разные летательные аппараты. И чтобы узнать, какова природа этих живых существ, что они хотят, для чего они прилетают, в современном мире очень много фактов, как люди контактируют с разными живыми существами из параллельных миров, но если они скажут вам, то вы будете думать, что они сумасшедшие. Но они не сумасшедшие, они реально с ними контактируют. Очень много людей, богатых, миллионеров, которые контактируют с демоничными живыми существами, напрямую, реально контактируют с ними. Есть, допустим, вот последний факт такой, один из оккультистов, таких неопытных оккультистов, совершал определенные оккультные процедуры, и появилась перед ним женщина, нагая женщина, прямо из воздуха. И он, когда к ней прикоснулся, она была реальна. И он увидел, что у нее такие красные глаза, очень агрессивные. И он испугался и выбежал из этого места, где он находился. И она исчезла потом, прошло какое-то время. И он, когда начал спрашивать у того человека, который его обучал, он ему сказал, что это была демоница Мохини. Ты открыл врата определенного мира через вот эту звезду, символ звезда, знаете, есть? Круги, так, ну, в общем, я так не буду углубляться, это страшные вещи. После заката солнца об этом не говорят, потому что эти миры, они привлекаются. И ты вызвал Мохини, эту демоницу, это было в 75-м году. Ты вызвал демоницу, это их классификация Мохини, Мохини их зовут на санскрите. Католическая церковь их сравнивает с вот этими суккубами, одна из разновидностей суккубов, таких живых существ. И они могут выглядеть по-разному. Есть разная классификация этих живых существ. Одни очень похожи на насекомых. Люди, но похожи на насекомых. На богомола, на скорпиона. Получеловек, полускорпион. Получеловек, полубогомол. И все они продвинуты в материальном отношении. И он говорит, и есть некоторые похожие на нас очень. И вот к нему пришла эта Мохини, и начинался 12-летний цикл Сатурна. И он говорит, что если бы ты с ней заключил договор, то ты бы стал бы одним из богатейших людей на Земле. Она бы тебе дала материальное богатство. Но раз в месяц она бы приходила к тебе по ночам, чтобы удовлетворить свою сексуальную страсть. И она распространяет себя в 18 экспансий, и ты каждую должен был удовлетворить. Если ты бы не удовлетворил ее, то она бы могла разгневаться и убить тебя.